По древней карте. На следующий день Алексим и Мия, вооружившись картой и монаршей грамотой, покинули логово Грифона. Почти 3 недели они ехали настолько быстро, насколько это представлялось возможным без смены коней, останавливаясь вне стен больших городов и придорожных гостиницах или просто в лесу. И вот перед всадниками предстали врата Вилмора. «Надеюсь, тут у тебя близких друзей нет?» — сказала Илсази. «А то надоело уже прятаться». «Нет, дальше Жаролика я всего пару раз забирался». «Жаролик — это ведь не последняя крепость, что мы объезжали?» «Предпоследняя», — кивнул Вика. «Последним был Южан». «А там мы почему тогда не остановились?» «Судя по слухам, тамошний лорд тип довольно подозрительный. А мы с тобой, согласись, весьма странная пара». «Пара. Очень любопытно», — усмехнулась Мия. «И, кстати, я думаю, что это иланский лорд, тип слишком подозрительный». «Возможно», — весело отозвался тот. «Но это не такое уж плохое качество». Благополучно преодолев внешние укрепления, путники достигли замка правителя. Сам Радик Красный был в отъезде, и посему предъявителям королевских рекомендаций пришлось довольствоваться обществом его управляющего. Это был полный сутулый мужчина средних лет, при виде которого Алексим, как заметила его спутница, немного занервничал. «Посланцы его величества!» Недоверчиво протянул вилморский вельможа. «Какие-то вы неказистые». «Так путь из Нисса не близок, а лишнее внимание нам не нужно», — ответил Вика. «Миссия у нас не совсем официальная, хоть и крайне важная». «В таком случае вам придется дождаться лорда. Без него я не смогу допустить вас в библиотеку». «И когда же он вернется?» «В следующем месяце?» «Нет, наше дело не терпит отлагательств», — возразил воевода. «Государь будет недоволен». «Я человек маленький. Меня больше заботит настроение моего собственного господина», — проговорил толстяк. «А ему не понравится, что кто-то читает его личные документы». «История семейства Красных и их дела нас не интересует. Хватит описания окрестных владений и лесов. Так что пусть архивы вашего правителя опечатают или вынесут, а мы посмотрим остальное». «Но для того, чтобы все разобрать, мне потребуется несколько ночей, а у меня и другая работа есть», — посетовал управляющий. «Пожалели бы старика». «А если старику выплатят его недельное жалование, он сделает все сегодня?» «А, впрочем, большой беды не будет, если я прочие свои обязанности доверю кому-нибудь еще», — рассудил тот. «Приходите вечером». Назначенный час путники вернулись в замок. Получив несколько золотых монет, южанин любезно проводил их в библиотеку. «Кстати, молодой человек, я тут все пытался припомнить. Не встречались ли мы где?» Поинтересовался он перед тем, как покинуть посетителей. «Моему отцу принадлежала деревенька на реке Плутовка, что в центральной Ланисии», — честно ответил Вика, не упомянув обо всех прочих землях. «Не доводилось там бывать?» «Нет». «А в средине?» «Это слишком далеко отсюда», — покачал головой толстяк. «Обознался, наверное». «Наверное», — согласился иланец. «Ладно, я вас оставлю. Ищите свои рукописи, да только ничего не забирайте без моего ведома. Если понадобится, я вам писаря пришлю, чтоб скопировал», — сообщил управляющий и для пущей надежности запер королевских посланцев внутри архива. «Ушлый тип», — отметила черная кошка, когда стихли его шаги. «Делает вид, что заботится об имуществе лорда, которого в обед готов был продать с потрохами. Дал бы ты еще денег, так он сам бы все эти книги и свитки на постоялый двор принес. Ошибаешься. Он предан своему господину, А золото выпрашивал именно потому, что не хотел делать лишнюю работу», — возразил Алексим. «Будь у нас больше времени, мы бы убедили его и безо всякого подкупа». «Странный ты. То ищешь шпионов в каждой подворотне, то позволяешь какому-то обманщику закрыть нас среди пыльных шкафов». «Я все предусмотрел. Двери легко выломать. А в этой библиотеке найдется уйма предметов, которые при необходимости сойдут за оружие. Но все это нам не понадобится, потому что нас никто не обманывал». «Ты так защищаешь этого толстяка, но тем не менее не стал признаваться, что вы знакомы. Почему?» «Если бы он вспомнил, не пустил бы нас», — пояснил Вика. «Лет 6 или 7 назад он еще не был управляющим, а заведовал здесь челядью. И ему, насколько я знаю, тогда хорошо досталось за то, что проезжий паренек увел из замка лучшего кузнеца». «А говоришь, друзей тут у тебя нет», — усмехнулась Мия, и они принялись за работу. Ночь прошла в изучении бесчетного количества древних фолиантов. Но пока вся добыча сводилась к паре фраз из воспоминаний одного путешественника, заплутавшего где-то в окраинах леса. И вот, обойдя водопад с востока, я достиг его верхней ступени. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что воды сии происходят вовсе не из прыткой речушки, коих сбегает по здешним склонам великое множество, а из двух чистейших ключевых озер овальной формы, соединенных промеж собой небольшим проливом. «По-моему, очи небес нашлись», — сообщила Илсази, прочитав этот отрывок. «Правда, из текста не понять, как он туда добрался». «Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что не ошиблись с коротом», — заметил Алексим. «А вот и еще одно тому подтверждение». Он аккуратно расправил грозившую рассыпаться карту, озаглавленную «Красный крат Хизариса». На ней изящными миниатюрами были изображены все дома и постройки Вилмора. Но самое главное, внешняя крепостная стена имела 4 выезда. Пока искатели разглядывали сию великолепие, в библиотеку вернулся управляющий. «Ну как? Есть здесь что-нибудь нужное вам?» — поинтересовался он. «Возможно», — проговорил Иланец. «Вот вы, любезнейший, что можете сказать про этот образчик местного искусства?» «Очень точный план Вилмора 5 или даже 7 вековой давности». «Тут обозначены еще 2 врат», — сообщил Вика. «Какие-то их следы существуют?» «Башни остались, а сами проезды засыпаны уж не знаю сколько лет». «А дороги куда они вели?» «Это», — толстяк указал на юго-западную, — «к зубоскалам. Они то ли вымерли все, то ли ушли еще дальше в горы, а другая — в пестроту». «Это что такое?» «В народе так назвали многоцветную милость Рея, старый замок в верстах 20 отсюда», — пояснил южанин. «Когда-то наши лорды ездили туда попировать да охотиться. А сейчас там одни развалины, тихо и пустынно». «И пестрота превратилась в пустоту», — усмехнулся воевода. «Эти разговоры о пирах и охоте напомнили мне, как страшно я голоден». «И я тоже», — добавила девушка. «Могу предложить вам завтрак», — сказал толстяк, взглянув в окно, где уже брезжил рассвет. «Хотите?» «Если дама не против», — улыбнулся Алексим. «Я?» — удивилась Илсази. «Я не против. Только для нас это скорее ужин будет». Угостившись в обществе вилморского управляющего, королевские посланцы вскоре покинули замок. Первую половину дня они провели на постоялом дворе, отдыхая от бессонной ночи, а после обеда ступили на давно заброшенную лесную тропу, поросшую кустарником и хилыми деревцами. Несколько часов, ведя своих коней на поводу, брели они на северо-восток, надеясь отыскать гранитную черту, И вот, незадолго до заката, путники обнаружили тихий ручеек, часть русла которого была загнана в каменные стены канала. «Вроде подходит», — заключил Вика. «А кочам небес нас, по-моему, приведет эта речушка, если поднимемся до ее истоков». «Мне кажется, уже поздно куда-то подниматься. Да и дождь скоро начнется. Лучше об укрытии позаботиться», — рассудила черная кошка. «Интересно, эта пестрота-пустота далеко?» «Думаю, близко. Главное, чтобы там никаких жильцов не оказалось. Могу сбегать вперед и проверить. Я в состоянии сделать это совсем незаметно». «Пока не утруждайся. Сначала узнаем, где это», — высказался Алексим и принялся выбирать дерево повыше. «Давай я», — предложила девушка. «Я поменьше, да полегче. Быстрее залезу». Ленисеец не стал настаивать и отправился за водой, пока его спутница обозревала окрестности. «Мы совсем немного не дошли», — сообщила она, спустившись. «За полчаса доберемся». «Огней там нет?» «Нет, людей наверняка тоже нет. Птицы себя спокойно ведут». В сумерках они достигли своего предполагаемого убежища. Даже сейчас, когда половина милости лежала в руинах, замок представлял весьма любопытное зрелище. Каждая из пяти его башен была сложена из камня своего цвета, а стены же пестрились самыми разнообразными оттенками. «А этот Рэй был забавным парнем», — отметил воевода. «Как это его нелепое строение вообще умудрилось не рассыпаться в прах за несколько веков-то?» «Сверху мне это место больше понравилось», — сказала Мия, осмотревшись. «Какое-то оно недоброе». «Теперь уж не время перебирать», — отозвался Вика. «Пойдем вон в то светло-серое сооружение. Оно, кажется, понадежнее других выглядит». Илсази, не раздумывая, согласилась на это предположение, ибо с неба уже начинали падать холодные капли зимнего дождя. А когда путники завели коней в укрытие и нашли уютный уголок для себя, на улице и вовсе разразился сильнейший град. «Окон тут нет, так что нас быстрее лошадиные вопли выдадут, чем костер. А погреться бы не мешало», — рассудил Алексим и отправился вглубь здания искать что-либо похожее на дрова. Вернувшись с несколькими обветшалыми досками, он обнаружил, что Мия уже дремлет, укутавшись в его плащ. Будить ее Вика не стал и, разведя огонь, присел рядом с бутылочкой вина, добытого им в Вилморе. Однако вскоре шаманку все же пришлось потревожить, ибо она с криками принялась ворочаться, словно отбиваясь от кого-то. «Эй, тут никого нет!» Пытаясь утихомирить, Иланец легонько потеребил ее за плечо. «Ты не поможешь, я сама!» — воскликнула она сквозь кошмар. «Мия, да очнись же ты!» На этот раз он встряхнул Илсази посильнее, и та, наконец, открыла глаза. «Алекс, где мы?» — испуганно прошептала она, оглядевшись. «В лесу, в разноцветных руинах», — ответил Вика. «Что за ужасы тебе привиделись?» «Кажется, что я заблудилась и упала в какую-то пропасть. А когда поднялась, надо мной стояла еще одна я. Она ненавидела меня, я это знаю, потому что ощущала себя обеими. Потом мы сцепились и стали душить друг друга», — сбивчиво поведала черная кошка. «А ты? Ты тоже там был, пытался прекратить нашу драку». «Ну, наяву мне это вроде удалось», — усмехнулся был ланисиец, но, заметив, что спутница его не до шуток, осторожно обнял ее. «Ты не переживай. Вина вот со мной выпей, успокойся. Да попробуй все-таки передохнуть». «Нет, я хочу спросить у Абилис, зачем мне был ниспослан такой сон?» «Может, твоя Абилис так развлекается? У богов весьма своеобразное чувство юмора». «Абилис не богиня. Она все, что есть в этом мире и за его пределами. Все, что только может существовать. вдохновенно произнесла жрица. «Она дает нам силы и знания, а потешаться над своими созданиями ей незачем, так как мы все, и я, и ты, являемся ее частичками». «Надеюсь, я тебя этим не обижу, но, на мой взгляд, это ничего не доказывает. Собаки же кусают себя за хвост ради забавы». «А я так обычно не поступаю, поэтому и надеюсь понять, какой смысл в том, что мне пригрезилось». «Не буду тебя отговаривать, но раз уж ты собираешься бодрствовать, то посплю я», — заявил Вика. «Ты разбуди, если что». Черная кошка не возражала, однако несколько часов самосозерцания так и не принесли ей искомого ответа. Когда утром она сообщила об этом Алексиму, тот только пожал плечами. «Наверное, дело в том, что, как ты вчера выразилась, место здесь недоброе», — предположил он. «В этом-то я с тобой полностью согласен, ибо мой народ хоть и не такой одухотворенный, как твой, но весьма суеверный. И раз среди этих руин до сих пор не поселились какие-нибудь разбойники, беглецы или прочее лихо, значит, у этого замка дурная репутация, даже для подобных людей. Зря мы вчера толстяка не расспросили». Несмотря на подозрения относительно милости Рея, путники все же остались здесь на некоторое время, дабы дать Мии немного передохнуть. Но после запоздалого завтрака они сразу же отправились в дорогу. Шествие к верховьям речушки отняло почти весь день. А когда вечером они достигли водопада и, обойдя его с востока, выбрались к истокам, перед их взором открылся вид не только на пару чистейших озер, но и на одинокую снежную вершину, возвышавшуюся над лесом. «Это гора Карифис?» — поинтересовалась Илсази. «Кажется, да. У нас ее чаще называют Утиной. Правда, они тут не водятся, да и на вид не слишком похожи». «Просто перевод не точен», — усмехнулась девушка. «Карифис означает утиный хвост. Если ты видел, как эти птицы ныряют, то согласишься, что это вполне подходящее имя». «Пожалуй, что так», — весело отозвался Алексим. «Кстати, нам как раз в ту сторону». «Ведь туда, где упокоилась звезда, по-видимому, означает на север?» «Я тоже так думаю. Но вот что такое шаг времени, понятия не имею». «Все просто. Мои предки делили сутки на 12 солнечных шагов, и нам, значит, нужно идти вперед 2 часа». Чтобы не сбиться с пути, королевские посланцы решили дождаться темноты и посему разбили лагерь на берегу одного из очей небес, которые с рассветом благополучно покинули, следуя точно в отмеченном ночью направлении. По прошествии 2 часов они действительно обнаружили небольшую, довольно ухоженную, но пустующую избушку, пристроенную к каменистому склону. С ней соседствовал просторный сарай, где, кстати, оказалось немало сена и овса, что давало повод задуматься, что именно здесь может найти покой всадник. Впрочем, и следующая строка государевой карты указывала на тот же домик, хоть самому деревянному срубу никак не могло быть больше нескольких десятков лет, но его покрытый мхом, вросший в землю фундамент, говорил о том, что это вовсе не первое сооружение, сложенное над ним. Оставив коней в хлеву, путники зашли в жилое помещение. Среди скромной обстановки сторожки их внимание привлекли 2 факела. Вика снял с креплений оба, и тут же в стене, что прилегало к скале, открылась потайная дверь. «Неяркий свет мы заполучили», — проговорил Иланец, зажигая огонь, и заглянул в образовавшийся мрачный коридор. «А тьму, очевидно, где-то там надо развеивать». «Что ж, давай в этом убедимся», — заявила Илсази и смело шагнула за ним. Они дошли до поворота, и в этот момент плита, отворившая им проход, с грохотом встала на место. «Досадно», — заметил Алексим. «Наверняка есть какой-то способ поднять ее и отсюда», — предположила Мия. «Возможно», — согласился Ланисиец. «Но нужный рычаг или кнопку мы будем искать не один час. Так что лучше пойдем вперед». Вскоре они добрались до развилки. Путь наверх преграждала решетка, которую иландскому лорду даже расшатать не удалось. Вниз же уходили несколько десятков ступеней. «Спустились, но в вышину не попали», — заключила шаманка, добравшись до последней из них. «Надо, чтоб красный воин пропел», — напомнил ее спутник. «Да, но я ожидала, что будет какая-нибудь фигура или статуэтка», — проговорила черная кошка. «А тут только веревки какие-то натянуты толстые. Что, на них играть, как на струнах?» «Я получше способ знаю. Ну-ка, посторонись», — сказал Алексим и, обнажив свой клинок, мигом перерубил все канаты, после чего стена, куда упиралась лестница, осыпалась грудой камней. «Ого!» — воскликнула Мия. «А если бы это не сработало?» «Сработало же. В конце концов, здесь воин должен петь, а не менестрель. Да и меч мой подходящее название имеет — глаз демона. Причем именно того, которому в этих краях поклоняются. Хизарис его сам ковал, еще для Линолана. А к тебе он как попал? Известно как, по наследству». «Не знала, что Линолан был Вика», — заметила Илсази, немало прочитавшая о подвигах древнего героя, объединившего Ланиссию. «Я вообще раньше сомневалась, что такой человек действительно существовал». «И была не права. Я могу и всех моих предков, что нас с ним разделяют, перечислить». «Я и без того готова тебе поверить», — отозвалась она. «Давай лучше посмотрим, куда нас твой клинок завел». Перебравшись через место обвала, они попали в круглый грот, в центре которого зияла дыра. «Наверное, это и есть зал 100 дверей. Их тут и вправду много», — проговорил Иланец, осветив стены. «Но они все нарисованные. А здесь нет никакой карты. Только та, что Нел нам дал. За неимением другой предлагаю ее обогреть», — высказался Алексим, разворачивая сверток. «Огонь, думаю, с этой задачей быстрее справится, чем чье-то горячее сердце. Поможешь придержать?» Они расправили рукопись, и Вика осторожно поводил над ней факелом. Буквы начали бледнеть и расплываться. А вскоре на их месте возникла схема запутанного лабиринта. «Должно быть, так выглядят пещеры, что под нами», — предположила шаманка. «Думаешь, туда спуститься?» — спросил Алексим и, приблизившись к провалу, кинул в него камушек. «Не слишком глубоко, но обратно залезть уже не получится. Зря мы веревку не взяли». «Отбрось все страхи и иди», — продекламировала Мия. «Ладно, я тогда первый спрыгну. Потом наши вещи приму и тебя поймаю», — рассудил Вика и приступил к действиям. Через некоторое время они оба оказались внизу, на трехстороннем перекрестке тоннелей. На карте оказалось 6 похожих фигур, поэтому прежде чем двинуться дальше, друзьям предстояло определиться, где они находятся. Разделяться они не стали, дабы случайный обвал не разлучил, а потом, оставив на месте своего приземления горящий факел, зажгли другой и отправились поочередно исследовать ходы, высчитывая шаги до следующей развилки. «У нас тут почти прямой коридор и 2 кривых», деловито произнесла черная кошка и, потушив один из огней, начертила на полу план увиденного. «Есть что подходящее?» «Да, вот здесь», — мужчина разложил сверток поверх ее рисунка. «А нам, по-видимому, сюда», — добавила шаманка, указав на символ, напоминавший 4-конечную звезду. «Далековато». «Да, тут и в схеме запутаться нетрудно». «Я могла бы попробовать ее запомнить, но есть способ попроще. — сказала Мия, и, уколов ножом себе палец, принялась раскрашивать дорогу к цели. «Так мы всегда будем точно знать, куда сворачивать». «Хоть бы меня попросила», — вздохнул Иланец, когда они, руководствуясь обновленной картой, вновь отправились в путь. «Не пристало даме так вот свои ручки резать». «С моих ручек не убудет», — усмехнулась она. «Я ими сама все делаю. Не то, что ваши дворянские вертихвостки. Слышала, они даже одеваются при помощи посторонних». «Ну так если у девушки платье такое, что по-другому никак?» «А ты специалист в этом вопросе?» — съехидничала Илсази. «Да нет же. Я имел в виду, что ты высмеиваешь девичьи наряды, ни разу не попробовав их примерить». «А зачем? Я хожу в том, в чем мне удобно». «И зря. Подобные вещи тебе очень даже идут. Я сам на вашем празднике имел удовольствие это наблюдать». «Мой внешний вид не твоя забота», — с наигранной сердитостью произнесла черная кошка. Несколько часов они блуждали по темным коридорам, и вот, наконец, добрались до места, обозначенного звездой. Вдоль стен почти квадратного белого помещения были расставлены яркие светильники, а в центре зала на мраморном кресле восседала скучающая златовласая дева, лет на 5 постарше Мии. «Виктория?» — изумился Вига, увидев ее. «Тебя ведь зовут Виктория?» «Да», — проговорила она, удивившись не меньше. «Отец просил меня встретить путников, но я не думала, что им будет известно мое имя, тем паче, что ваших я не знаю». «Это Леса Мия, а я Алексим», — коротко ответил Иланец. «А тебя я узнал по портрету, что висит в королевском замке». «Ах, Нелл», — томно вздохнула она, — «так он меня еще помнит?» «Сложно забыть, когда невеста сбегает вместе с твоим братом». «Я не сбегала». Она притопнула ножкой. «Эрик меня похитил». «Так, может, ты объяснишь, что тогда случилось?» «Конечно», — с готовностью ответила девушка. «Но сперва вы должны последовать за мной, батюшка ждет». Она указала на высокую приставную лестницу, что стояла в дальнем углу. И вскоре все трое оказались наверху. Здесь коридоры были просторнее и светлее благодаря огням, развешанным на каждой развилке. Стены же изобиловали дивной работы гобеленами. «О, Алекс! А этот воин немножко похож на тебя до того, как ты сменил прическу!» — воскликнула Илсази, рассматривая по пути одно из изображений. «Это Линолан. В арицком походе», — бросила Виктория, а сам потомок героя подмигнул Мии и довольно улыбнулся. За следующим поворотом путников ждала двустворчатая дверь, украшенная затейливым орнаментом. Не успели гости постучать, как она распахнулась, и перед ними предстал седовласый старец в длинных серебристых одеждах. «А, здравствуйте! Я знал, что вы скоро придете», — улыбнулся он. «Вы ведь здесь за талисманом?» «Да, так и есть», — проговорила Илсази. «Но мы даже еще не представились». «Это и не обязательно. Для меня не будет новостью то, что вы скажете. Тебя зовут Алексим Вика. Ты Валис последнего княжества и военный советник короля Ланисии. А ты черная кошка, шаман племени Илсази. Но у тебя есть и другое имя, и вскоре ты его узнаешь. Впрочем, вам обоим многое предстоит постичь». Сказав это, хранитель пригласил посетителей в просторную залу и предложил присесть и послушать легенду. «Камень, который вы ищете, — начал он, — зовется Селеной в честь Белой Луны, наделившей его своими чудесными свойствами. Созданный великим Орлитаном, он хранился моими предками не одну сотню лет, пока около 6 веков назад в нашем доме не объявился другой могущественный маг — Валисиан. Перебив семью моего пращура, он разрушил реликвию и забрал ее энергию. Довершив свое черное дело, злодей скрылся и прихватил с собой 3 осколка Селены, дабы разбросать их по земным просторам. Однако не все прошло так гладко. Когда похититель покинул место преступления, из укрытия вышел единственный оставшийся в живых мальчишка. Он-то и заметил на полу последнюю часть талисмана. Новоиспеченный хранитель опасался за судьбу сей находки и поэтому, взяв ее с собой, отправился в долгое странствие. Много лет он провел в дороге, и вот однажды он попросился на ночлег к одной старухе. Бабка была только рада тому, что кто-то скрасит ее одиночество, и принялась развлекать гостя беседой. «Недолго тебе, молодец, осталось по земле без дела слоняться», — молвила она. «Завтра же найдешь ты себе невесту, и будете вы с ней еще много лет жить счастливо в неприступных стенах горы Карифис». Не поверил поначалу путник ее словам, но на следующее утро, выйдя из старухиной хижины, так и обомлел. Возле соседнего дома стояла девушка неземной красоты и нежно улыбалась. Надо ли говорить, через несколько месяцев они поженились и порешили отправиться туда, куда указала провидица. И до сих пор наш род живет здесь, в стенах этого лабиринта, храня последний осколок могучего талисмана. «Если твоя семья так долго оберегала камень, то нам, наверное, будет непросто его заполучить», — спросил воевода. «Вовсе нет. Я безо всяких условий вручу его твоей подруге». «Но почему?» — удивилась черная кошка. «Откуда ты знаешь, что я не использую его во зло?» «Я в этом уверен», — ответил старец. «Та мудрая женщина, что предрекла женитьбу моего предка, ведала не только этим. Она сказала, что талисман заберет девушка без имени, а передаст ей его последний из рода хранителей. У меня нет сыновей, так что это я». «Но, может быть, я не та?» «Ты собрала вместе 3 осколка, а это многое значит. Ведь ты действительно хочешь заполучить Селену?» «Конечно. Тогда следуй за мной». Они удалились, и Алексим остался наедине с Викторией. «Лорд Вига, почему же ты сразу не сказал?» — поинтересовалась она. «Предпочитаю, чтобы как можно меньше людей знали, где находится лорд Вига в данный момент». «Да, старый воевода Гарри поговаривал, что иланцы обычно хитры и осторожны». «Гарри Винслин?» — переспросил гость и досадно ухмыльнулся. «Представляю, как он мог обо мне отзываться». «Весьма неплохо, насколько я помню», — возразила дочь хранителя. «Но неужели обо мне все думают, как о предательнице? Даже Нелл и королева Виана?» «Нет, Нельон всегда был на твоей стороне, а его мать не знаю. Она умерла вскоре после вашего исчезновения». «Бедняжка. Она так любила Эрика, вот ее сердце и не выдержало», — заключила Виктория. «Она ведь догадывалась, что он что-то затевает, предупреждала, чтобы я вела себя с ним поосмотрительнее». «Так что же произошло?» — поторопил ее Алексим. «Эрик позвал меня съездить в логово Грифона, а я согласилась. Мне было совестно, что из-за меня он страдает», — вздохнула она. «Нелл никогда бы не отпустил меня без охраны, но Эрик это учел. Он чем-то опоил тех стражников, что должны были сопровождать нас. Уж не знаю, умерли они или просто задремали, но на полпути к замку мы оказались вдвоем. Он наговорил мне тогда какой-то чепухи, я рассердилась и развернула коня, чтобы вернуться в Средину. Но тут на дороге появились его люди. Сбежать мне не удалось. В итоге Эрик привез меня в заброшенный замок, где-то на бемурской границе Киры. Несколько месяцев продержал там взаперти, предлагая выйти замуж за него, забыв про Нелла. Я не соглашалась. Тогда он притащил какого-то чародея. По-видимому, колдовство не удалось, ибо я заснула, да так, что проспала почти 3 года. А пробудившись, я смогла улизнуть. Даже сейчас не могу понять, как это мне удалось. Она содрогнулась. «Но почему ты не вернулась в Средину?» 1000 верст в одиночку по незнакомым мне землям или вдвое меньше на юг, где благоволит Хизарис. Выбор был очевиден. Я думала, что чуть отдохнув, поеду в Вилмор, попрошу леди Нору сопроводить меня в столицу. Но когда узнала, сколько времени прошло, да и отцу после видения было, будто темная луна на вороном коне спустилась с небес и указала мне дорогу к Неллу. Но путь этот привел вовсе не туда, а прямиком к негодяю Эрику. Он бы меня не отпустил. Тем временем, в том помещении, куда хранитель отвел жрицу Абилис, происходила другая беседа. «Сперва послушай», — обратился старец к черной кошке, когда та в нерешительности остановилась перед пьедесталом с последней частью волшебного камня. Магия Белой Луны необычайно могущественна. Само ее применение может повредить тебе. Но чтобы этого не случилось, изначально созданный талисман обладал собственным запасом энергии, восполнявшимся с течением времени от любого источника тепла или света, будь то искры от костра или мягкие лучи ночного светила. Сейчас Селена мертва и холодна. Но когда ты воссоединишь ее, она вновь обретет свою силу за счет твоей жизни. «Ты хочешь сказать, что она убьет меня?» — удивилась Мия. «Но кто же тогда будет управлять ею?» «При возрождении погибнет любой, соединивший осколки, кроме истинного владельца. Тот, кому предначертано стать хозяином древнего талисмана, лишь ослабнет, но не умрет», — ответил хранитель. «Так что, если хочешь отказаться, делай это сейчас. Потом обратного пути уже не будет». «Нет, я уверена в себе и обязана попытаться. К тому же я дала слово и не имею права его нарушить». «Тогда приступай». Мия вынула из-за пазухи свою часть камня и приложила к ней недостающий кусок. Все произошло так же, как и в предыдущие 2 раза. Он вместе с остальными слился в единое целое. И обновленный талисман принялся за работу, понемногу восполняя свой утраченный запас. В этот момент в залу вбежал Алексим. «Стой! Не делай этого!» В отчаянии призывал он Илсази. «Виктория мне все рассказала, ты же жизнью рискуешь!» Он бросился было к подруге, но не смог приблизиться ни на шаг, так как Селена, начав возрождаться, не подпускала к себе никого, кроме своей новой хозяйки. И тут помещение осветило яркое белое зарево, исходившее от камня. Черная кошка уже не могла стоять на ногах и со стоном упала на пол. Она все еще слышала, как Вика пытается остановить ее, и в ярости кричит на старца, называя его убийцей, но была не в силах даже пошевелиться. И вдруг все исчезло, будто разом весь мир затих и погрузился во мрак. Увидев перед собой темный каменный свод, Илсази вновь закрыла глаза. В ее памяти за считанные мгновения предстали все впечатления последних недель. Дорога на Каферис, поездка в Средину, возвращение реликвии в Ирливилем, знакомство с Алексом. Отчаянная мысль закралась в голову. Неужели ничего не было? Это лишь грезы. А я сейчас все еще в плену у Гайента. Мия решилась вновь оглядеть помещение. И на этот раз оно уже не показалось ей таким мрачным, ибо было больше похоже не на тюрьму, а на чье-то незамысловатое жилище. Черная кошка лежала на грубой дощатой кровати, а подле нее в полудреме сидел Алексим. «Рад, что ты наконец очнулась», — воскликнул он, заметив пробуждение. «Так это был не сон?» — проговорила она. «Мы не в Гаринской темнице?» «Конечно, нет. Мы в недрах Утиной скалы». «Но что же тогда со мной случилось? Почему я так слаба, что почти не чувствую своего тела?» «Это ненадолго», — ответил старец, неслышно вошедший в комнату. «Скоро ты не только восстановишь свои прежние силы, но и обретешь новые, магические. Ведь ты отныне хозяйка Селены, величайшего из талисманов. Но как я смогу им пользоваться? Я же ничего не умею. Это ведь не то же, что обили слушать. Знания и навыки придут со временем, а, возможно, и сам Орлидан найдет способ с тобой связаться, если тебе потребуется помощь», — предположил хранитель. «Пока же достаточно того, что ты сильная и храбрая девушка». «И я в тебя верю. Ты справишься», — добавил Алексим.